Глава третья. От Батыева нашествия до борьбы между сыновьями Александра Невского. 1240-1276 годы. Ярослав Всеволодович на севере. Его поездки к татарам и смерть. Войны с Литвою, шведами и ливонскими рыцарями. Деятельность Александра Ярославича Невского. Михаил Ярославич, князь московский. Отношения между сыновьями Ярослава, Александром и Андреем. Андрей изгнан. Александр великим князем. Ссора Александра с Новгородом. Татарская перепись. Движение против татар. Смерть Александра Невского. Внешние войны. Ярослав Тверской великим князем. Отношение его к Новгороду. Княжение Василия Ярославича Костромского. Ослабо от насилия татарского. Продолжение борьбы с Литвою и немцами. События в разных княжествах Северо-Восточной Руси. Бояре. События в Юго-Западной Руси. Узнавший о гибели великого князя, старший по нем брат Ярослав Всеволодович приехал княжить во Владимир. Он очистил церкви от трупов, собрал оставшихся от истребления людей, утешил их и, как старший, начал распоряжаться властями. Брату Святославу отдал Суздаль, другому Ивану — Стародуб, Северный. По книге «Большой чертеж» Стародуб на Клязьме, ниже Владимира, в 60 верстах, выше устья Тезы, в 30 верстах. Это соответствует селению. Клязьминский городок в 14 верстах от уездного города Коврова. От Ивана Стародубского происходят князья Пожарские. Напрасно думают, что мнение о происхождении князей Пожарских из Малороссии было утверждено в нашей исторической литературе. Смотрите «Противное» у Татищева, книга 3, примечание 559. И в моей «Истории отношений между русскими князьями Рюрикова дома», страница 661. При этом распоряжение властями видим господство отчинности. Переяславль, прежняя волость Ярослава, остается за ним. Ростов, старший стол после Владимира, остается постоянно в племени Константиновом. И здесь видим то же самое явление. По смерти старшего Константиновича, Василька, старшая волость ростовская не переходит к брату его Владимиру, который остается на прежнем столе своем в Угличе. Ростовская волость переходит к сыновьям Василька, из которых старший Борис остался в Ростове, а младший Глеб сел на Беле озере. Ярославль остается за сыном убитого Всеволода Василием. Татары оставляли в покое только те народы, которые признавали над собою власть их. Противиться им не было средств у Владимирского князя. Быть может, некоторые упрекнут меня за это название «татары», которое ведет к смешению разноплеменных народов, ибо народ, известный теперь у нас под именем татар, принадлежит к турецкому племени. Но, во-первых, смешение безвредно, потому что различие всем известно. Во-вторых, нельзя выкинуть из русской истории слово, которым предки наши исключительно называли своих поработителей. И древние, и настоящие русские люди не знают монголов, а знают только татар. Точно так же странно, по моему мнению, писать «бату» вместо «батый», ибо это слово уже русское. Никто не требует, чтобы писали «пари» вместо «париж», «рома» вместо «рим». Почему же только в монгольских именах мы должны покинуть древние русские формы? Мы видели, какой ужас напал на жителей при вести о вторичном появлении татар в русских пределах. надобно было покориться, надобно было изъявить эту покорность лично перед ханом, и Ярослав отправился в Орду к Батыю, который раскинул стан свой на берегу Волги. Батый, по словам летописца, принял Ярослава с честью и, отпуская, сказал ему: «Будь ты старший между всеми князьями в русском народе». Вслед за Ярославом отправились к Батыю и все родичи его, а сын великокняжеский Константин поехал дальше к великому хану. Но присутствием сына не удовольствовались. В 1245 году Константин возвратился в Русь, и отец его, Ярослав, должен был сам отправиться в Татарию, где в августе 1246 года был свидетелем воцарения Куюка, сына Угидеева. Известный уже нам путешественник, монах Плано Карпини, встретился с Ярославом в Орде. Невелика была, по его словам, честь, которую пользовался здесь старший князь русский, но все же эта честь была относительно велика, ибо Ярославу давали высшее место перед всеми другими владельцами. Тот же путешественник оставил нам некоторые подробности и о смерти великого князя, последовавшей в 1246 году. Ярослава позвали к матери великого хана, которая, как бы желая оказать честь русскому князю, дала ему есть и пить из собственных рук. Но, возвратившись от ханши, Ярослав заболел и через 7 дней умер, причем тело его удивительным образом посинело, почему все и думали, что ханша отравила его, дабы татары могли свободнее владеть Русью. Доказательством служит еще и то, прибавляет Плано Карпини, что ханша поспешила отправить посла в Россию к сыну Ярославову Александру с обещанием дать ему отцовское наследство, если приедет к ней. Но Александр не поехал. Догадка Плано Карпини о причине отравления Ярослава невероятна, ибо смерть одного Ярослава не переменяла дел на севере, следовательно, не могла быть полезна для татар, которым надобно было истребить всех князей для того, чтобы свободно владеть Россией. Известия наших летописей проливают новый, хотя неясный свет на события. По этим известиям, виною смерти Ярославовой была крамола его соотечественников, именно какого-то Федора Яруновича, который оклеветал великого князя. Но трудно предположить, чтоб Ярунович действовал здесь лично от себя и для себя. Гораздо легче подумать, что смерть Ярослава в Орде была явлением, одинаким со смертью других князей русских там же, была следствием наговора родичей, следствием родовых княжеских усобиц.